Или мне кажется, или мы снова превращаемся в больших. Я расту, я расту, смотрите. Но позвольте, руки, ноги, Что случилось? Там, на шкафу, сидит усатый господин, а с ним мальчик и девочка. Прямо в цветочном ящике! У меня опять приступ гиббелита, доктор. А? Совершенно верно! Прыгайте сюда, господин Блом. Как вам ваш новый, вернее, старый размер, а? И вы, дети, тоже, как вы выросли, прямо на глазах. А малыш выплыла здесь? Да здесь я, здесь. Тогда как можно скорее убегайте отсюда, а я попробую тут все уладить с дамой. Ну, давайте, только быстро. Гибелит — это, видите ли, такое заболевание, при котором сначала отнимается... Ах, как я счастлив! Мы снова стали самими собой, своего нормального размера! Виплала, миленький, а как же все это произошло? Я увидел на книжном шкафу ящик с растениями. Одно из этих растений, сиреневое с цветочками и ягодами, было мне очень знакомо. И я вспомнил, что именно его-то я и хотел все время вспомнить. Именно на нем растут увеличительные ягоды. И вот, и вы их съели. Ура! Ну как они называются, эти чудесные ягоды? Они называются... Я обязательно вспомню. Глядите-ка! А что это за огромная толпа вокруг памятника Артура Холлиты? Дамы и господа! Великий поэт Артур Холлиты не только появился на свет в этом городе, он жил и работал в этом городе. Но будет так. Артур Холлиты, его великие произведения, вы все читали его стихо, не побоюсь этого слова, творение. Сейчас у меня получится. Нет, пожалуйста, не надо, Виплала, сейчас очень неподходящий момент. Ну подожди. Но он по-прежнему живет. Он живой. Это я и подчеркнул только что. Он продолжает жить в наших сердцах и в нашей... Это что еще такое? Вы почему двигаетесь? Вы что, живой? Да. Безобразие какое! А что, нельзя? Ну, конечно, нельзя! Вы не имеете права двигаться, вы же памятник! Я живой! Я живой! Артур, милый мой, ты был каменным, а теперь ты снова двигаешься и говоришь, и можешь меня поцеловать! Муа. Ты теперь очень знаменит! И твои книги продаются во всех магазинах. Ну посмотри, как все люди машут и улыбаются тебе. Посмотри, как они счастливы, что ты есть. Посмотри. Ой, посмотри, Артур. Вон идет целый оркестр. Эмилия, это сон? Нет, Артур, нет. А нам пора домой. Как там дела? Дома! Мы снова у себя дома! Как здорово! Просто невероятно здорово! Да чего же замечательно снова оказаться дома! Послушайте, а где Виплала? Виплала? Его нет в гостиной. Виплала! Виплала! Он пропал. Может быть, спрятался? Я нашел. Виплала оставил нам письмо. Я теперь могу хорошо посылать сигналы, и я возвращаюсь обратно. Прощайте, добрые люди. Ой, он вернулся к другим виплалам. Он ушел. Вам пора садиться за уроки, а я продолжу свою ученую книгу «Политические проблемы Средневековья». Или нет? Я напишу совсем другую книгу. Другую. Но почему в нашей жизни совсем ничего не происходит? А я хочу мороженого, и чтобы у нас был настоящий автомобиль. Тихо, ну тихо, дети. Я пишу книгу. И как она называется? Она называется «Виплала». Ух ты! Почитай нам, пап. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, слушайте. А если ты хочешь узнать, что прочитал им папа Блом? Поставь эту сказку с самого начала, хорошо?